Глава третья. Вера. Кажется, я немного увлекся. За два часа отошел от начальной точки километра на полтора. Дроху несколько раз пришлось возвращаться на тракт, чтобы перегнать телегу. Если подумать, повезло, что всяких разбойников на дороге не было. С другой стороны, мне-то что? Ну, угнали бы повозку, но остались бы гули без пожитков. Я все равно собираюсь отсюда свалить при первой же возможности. Ладно, ладно, мне бы было стыдно. Хорошо, что все обошлось. Когда уже хорошенько так смеркалось, я таки залез в кузов. Усталый, но жутко довольный. Собрал килограммов 5 жабьих наростов. Собирал бы и дальше, да только в темноте их стало сложно отличать от обычных грибов чаг. А растут они, сами понимаете, далеко не на каждом дереве. Все подряд ощупывать не вариант. «Трогай! Задержались мы что-то!» — велел я Гулю. «Не волнуйся, господин!» — отозвался тот, шевеля вожжами. «Тут недалеко!» Минут через 30, когда наша царская колесница остановилась в пункте назначения, уже совсем стемнело. Правда, погодка отличная, на небе не облачко, и света пузатой луны вполне хватает, чтобы ориентироваться в пространстве. Я даже черты лица своего возницы могу разглядеть, если, конечно, гнилую кожу с мутными глазками, обнаженными зубами и носовыми пазухами можно назвать лицом. Бррр. Увидь я такое ночью неделю назад, стал бы обладателем модного окраса волос под седину. Как бы светло ни было, искать ночью маленькую хомячью тушку, лежащую в траве, задача трудновыполнимая. Благо, у предприимчивого гуля в загашнике нашелся масляный фонарь. «Идем, господин!» — почтительно проговорил дрох, подсвечивая дорогу. «Вон там!» — указал он рукой под сухое дерево, изгибами напоминающее вопросительный знак. «Мы тебя и нашли, господин! Да только мышей никаких рядом не было!» Виновато добавил он. «Не мышь, а хомяк», — поправил я. Сел на корточки под обозначенным вязом и, прищурившись, принялся разглядывать местность. Просто примятая трава, ничего необычного. Встав на четвереньки, начал прощупывать ее рукой. Выругался, нечаянно напоровшись ладонью на острый камень. «А вон там!» — махнул дрох в сторону соседнего куста, пестрящего мелкими красными ягодками. «Сволочь, Говард нашел твой меч, господин!» Я переместился в указанном направлении, но и там ничего не нашел. Только зацепился штаниной за какой-то чертополох. Стебель и листья этого растения отливали красным. Учитывая колючки, кровавый оттенок к лицу этой злобной травинки. Раздавшийся слева от меня шорох заставил моментально насторожиться. Медленно повернул голову, прислушался. Ничего. «Эй!» — неожиданно для самого себя заговорил я вслух. «Юра, ты здесь? Отзовись!» В ответ тишина. Даже гуль, ощупывающий траву вместе со мной, замер, изумленно уставившись на меня, как на сумасшедшего. Но мне сейчас было совсем не до дроха. «Юра!» «Грызун ты блохастый, отзовись! Я благодарен тебе, что перенес меня оттуда, но надо бы и обратно!» «Господин!» — выпалил гуль, вцепившись мне в плечо. «Ты что, хочешь вернуться в преисподнюю? Оставить нас?» «Цыц!» — рявкнул я, и дрох мигом заткнулся. Именно в этот момент вновь раздался шорох и тихий-тихий писк. Поднявшись, я выхватил у гуля фонарь и быстро пошел на звук. Старался двигаться бесшумно, чтобы не заглушать единственный указатель направления. «Ну, слава бо...» — начал было я, но в груди неприятно кольнуло. А сам вовремя осознал, что благодарить Господа при дрохе уж точно не стоит. «Хорошо, что ты жив!» — закончил нейтрально, глядя на неподвижную тушку коричневого хомяка. Он лежал на спине, по собачьей согнув лапы, и вывалил язык. Когда я подошел, Юра с трудом приподнял голову, встретился со мной взглядом, и его веки медленно опустились, а тело обмякло. «Твою мать!» — выругался я, схватив хомяка. Под ночной стрекот сверчков было довольно сложно различить биение хомячьего сердечка. Но прижимая теплое тельце к уху, я все-таки это смог. Услышав тук-тук, я облегченно выдохнул. Юра жив, просто без чувств. «Слушай, а ветеринары у вас есть?» — повернулся я к подбежавшему гулю. «Как не быть, господин? Да только поздно уже. Где мы его найдем-то сейчас? Поехали лучше к Листвунскому лесу, а? Хровн с бабами поди волнуются уже. А завтра с утра и ветеринара поищем». Покосившись на Юру, он осторожно ткнул пальцем в меховой бачок. «Чай не помирает, мышь твоя, и к утру уж точно не помрет!» «Точно?» — сдвинув брови, переспросил я. «С чего такая уверенность?» «Обижаешь, господин!» — покачал головой мой извозчик. «Уж кто-кто, а гули завсегда чувствуют, кто собирается копыта отбросить, а кто нет. В твоей мыши и намека нет на приближающуюся смерть». Облегченно выдохнув, я позволил себе расслабленно улыбнуться. Не знаю почему, но я был уверен, что Дрох говорит правду. Мы вернулись к телеге и тронулись в путь. Повесив фонарь на длинную палку с крюком, гуль прикрепил свое приспособление к хомуту лошади. Коняшка не испугалась, видать, была привычной. «А безопасно у вас ночами по тракту ездить?» — спросил я, вновь роясь в мешке с припасами. Порадовавшись караваю хлеба и куску копченого мяса, разделил находку надвое и протянул половину гулю. «А кого бояться, господин?» Возница, кажется, не перестает удивляться моим вопросам. «Разбойников!» — предположил я, откупорив бурдюк с вином. «Какие разбойники здесь, господин?» — усмехнулся он, откусывая мощными зубами кусок хлеба. «Мы же не в лихое средневековье живем!» «А, ну да, ну да!» — закивал я, когда телега со скрипом подпрыгнула на кочке. «У нас тут вообще раньше тихо было, оттого и гарнизон не особо большой. Потому и Лисанну с ребятами до сих пор не поймали, хотя уж очень пытаются. А теперь и вовсе!» — потрясая кулаком, разошелся он. «Когда ты явился, господин, нас никто не остановит. Все гули объединятся, и мы вернем свободу и отомстим мерзким людишкам за сотни лет угнетения». Да уж, идеи освободительной борьбы, похоже, очень глубоко засели в мозгу этих несчастных созданий. И ведь умудрились сохранять и вынашивать их при полном подчинении своим эксплуататорам. Голову боялись поднять, если не считать редкие и крайне малочисленные бунты. Хотя как бунты? Иногда случается, что гули убегают от хозяев и начинают бродяжничать, да нападать на путников, сбиваясь в крохотные банды. Забавно, что Дрох, чуть раньше и рассказавший мне об этом, похоже, сам подобные действия разбоем не считает. «Что за Лисанна?» – прожевав мясо, спросил я. «Одна из таких же, сбежавших гулей?» «Не, господин, Лисанна человек», — буднично ответил он. «О как!» — хмыкнул я. «И у нее уже целый отряд!» — продолжал разглагольствовать Дрох. «А тех же, что раньше просто сбегали, собиралось-то гулей 4-5, считай 1-2 семьи, но иногда 3, не больше». «Из чего же обычная женщина решила стать вождем гулей-повстанцев?» Я снова отхлебнул вина. «Ха! Да какая она женщина! Так, девонька нетронутая. Ее отец был богатейшим фермером в округе. Не только гули, но и люди на него работали. А дочь уж слишком по их меркам вольнодумная вышла». Дрох громко усмехнулся. «На севере училась. Там гули посвободней живут. Вот и у нас после смерти отца хотела новые порядки устроить. Но бывшие отцовские ближники воспротивились. Да и решили под шумок земли разделить и оставить Лисанну с носом. Зря они это удумали. Гули ее фермы как услышали добрые речи хозяйки, так естественно и встали на ее защиту. Но ферму все равно пришлось оставить. Как бы ни был слаб наш гарнизон, в прямом бою с ними лучше не встречаться. По крайней мере, тогда только появившийся отряд Лисанны просто бы смели. Но не сейчас!» Он снова поднял кулак. «Сейчас все иначе. Сейчас с вами я понял». Бесцеремонно перебил я словоохотливого Дроха. «Точно так, господин!» Важно закивал он. Хмыкнув, я на пару минут задумался. Мне показалось, что встретиться с этой Лисанной было бы неплохо. Что это правильный путь. Что именно так мне и стоит поступить, если хочу попасть домой. Странное чувство. И в какой раз за сутки? Правда, сейчас чуйка совсем уж отчетливо сигналит. «Ух!» Выдохнул я, схватившись за голову. «Господин, что случилось?» Тут же встревоженно выпалил гуль. «Все хорошо», — помахал я бурдюком. «Что-то голову прихватило». «Хе, ну так гильзейское вино, это тебе, господин, не шутки!» Ухмыльнулся Дрох. Я не стал спорить и убеждать возницу, что дело не в вине. Сдается мне, что боль — реакция на мои думы. Ну или на эту самую чуйку. «Ну да ладно!» — через секунду продолжил гуль. «Я верю, господин, что даже такому крепкому вину не вскружить тебе голову!» Боль мгновенно ослабла. Не исчезла совсем, но было похоже, как если б у поющего во всю глотку ноутбука одним нажатием тачпада снизили громкость до 20%. «Повтори!» — — тихо попросил я. «Что, господин?» — не понял Гуль. «Повтори, что ты сказал до этого. Ты веришь в меня?» — нетерпеливо выпалил я, желая подтвердить догадку. «Конечно, господин!» — довольно осклабился Дрох. На душе в тот же миг стало тепло и спокойно. Я расслабленно вытянул ноги и улыбнулся. «Хорошо!» — пробормотал себе под нос. И вот надо было испортить такой момент. Вдали я услышал топот копыт и лошадиное ржание. Дернувшись, оперся о борт телеги, вглядываясь назад. Ну точно, несколько огоньков прыгают на тракте и неумолимо нас догоняют. Но! Гуль тоже заметил преследователей и щелкнул лошадку поводьями. Но! Быстрей! На сей раз никаких ощущений не последовало. Может, стоит остановить телегу и попытаться убежать в лес? И на этой мысли чуйка молчит. Черт, а ведь я уже к ней привыкать начал. Давай! Подгонял коняшку Гуль. Ты уверен, что это именно враги? Решил я уточнить на всякий случай. А кто же, господин? Быстро глянув на меня через плечо, ответил Дрох. В той стороне Куинс, центр округа. Гарнизон и собор находятся там. А отряд Лисаны в Листвунском лесу, то есть прямо по курсу. Долго до него? Даже в нынешнем темпе около получаса. Что ж, я благодарен своему вознице, что он не стал акцентировать внимание на причине нашей задержки. Ведь именно мое желание пособирать камешки привело к тому, что посреди ночи мы все еще на тракте, а за нами гонится не пойми кто. В оправдание могу сказать лишь одно. Нутро велело мне собирать камни, говорило, что так нужно. И знаете что? Я ему все еще полностью доверяю. Обернувшись, посмотрел за спину. Фонари совсем близко. Я даже могу разглядеть подсвеченные головы лошадок. Нас разделяло 400 метров, и с каждой секундой расстояние сокращалось. «Стрелять будешь? Может, мне поводья отдашь?» — предложил я, скользнув взглядом по облюбованной Гулем винтовке. «Ну это, господин...» Кинув через плечо короткий взгляд, замямлил Дрох, снова сконцентрировавшись на дороге. «Чё-то опасаюсь я!» «Что?» — не понял я. Преследователи все приближались. «Говорю, не стрелял раньше», — прошамкал мой возница. «Видел, как ружьем пользуются. Знаю, запомнил. Но это, практики не было». «Твою ж мать!» Я закатил глаза, затем резко выдохнул и, с трудом удерживая равновесие, подошел к Гулю и схватил поводья. «Иди уже! Я в тебя верю! Не зря же это ружье ты чуть ли не расцеловал, как в руки взял!» Взгляд Дроха мгновенно изменился. Теперь на меня смотрели глаза полностью уверенного в своих силах разумного, пусть и мутные от природы. «Твои слова — честь для меня, господин!» — решительно кивнул он. «Я не подведу!» «Иди уже!» — подтолкнул я его, почувствовав легкое головокружение. «Черт, да что за ерунда-то?» Крепко сжимая винтовку, Дрох положил дуло на задний борт телеги и прицелился. Полувзгляда хватило, чтобы понять, как же неудобно Гулю. Все-таки борт довольно низкий, и стрелок поначалу пытался занять среднее положение, между лежа на пузе и стоя на колене. В итоге Гуль плюнул, выпрямил спину и, стоя на одном колене, удерживал винтовку полностью на весу. Я искоса поглядывал на него, большую часть внимания уделяя дороге. В детстве 2 лета подряд мне доводилось ездить в конный лагерь. Ну как лагерь? 6 лошадок на группу из 10 детей, да огромный деревенский дом, где вся наша веселая компания и проживала. Так вот, опыт верховой езды я имел, да и телегой править доводилось. Но вот бешеных ночных скачек нам никто не устраивал. Поэтому сейчас спешно вспоминал все свои навыки, чтобы и за борт не улететь, и контроль над вспененной лошадкой сохранить. «За господина!» Слуха коснулся уверенный шепот и раздался оглушительный выстрел. Перепуганная кобыла дернулась в сторону, натягивая поводья. В эту секунду я оказался как никогда близок к принудительному катапультированию. Но чудом удержался и даже смог выровнять телегу, в последний момент обрулив огромный камень, возлежащий почти на середине тракта. Ух, облегченно выдохнул я, почувствовав себя матерым колесничим. Немного поупражняюсь, и если вдруг случайно попаду в мир, близкий к нашей Древней Греции, смогу в гонках участвовать. Обернулся проверить, как идут дела у Гуля. Хищно скались, тот перезаряжал винтовку. Поднял взгляд на преследователей. Недаром говорят, новичкам везет. Один из фонарей остался далеко за спинами наших попутчиков, видимо, вместе с тем, кто держал его в руках. На второй выстрел коняшка отреагировала уже не столь бурно. «Эх!» — раздосадованно воскликнул Дрох. «Промахнулся?» — уточнил я, не оборачиваясь. «Ранил! Удержался, шельма!» «Огонь!» Враги подобрались уже настолько близко, что мы смогли слышать голос их командира, а через миг раздались выстрелы. «Фью!» — шальная пуля едва не чиркнула мне по уху. Лошадь вновь дернулась в сторону, но на этот раз я правил еще увереннее. Никогда не был истеричкой, однако в этот момент сам удивился своим стальным нервам. Уверенность, что все будет хорошо, ярким пламенем разгоралась внутри. «Дрох, не спать! Огонь!» — скомандовал я. «Есть!» — воодушевившийся гуль спешно заряжал очередной патрон. Вот он приподнялся на колено и... Я предельно четко осознал. Прямо сейчас нужно резко увести телегу влево, что, не задумываясь, тут же и проделал. После раздавшегося выстрела вражеская пуля пролетела мимо нас. «Спасибо, господин!» — ошарашенно пролепетал Дрох, снова поднимаясь на колено. После моего маневра он не удержался и рухнул в кузов. «Если бы не ты... Стреляй!» — рявкнул я с удовлетворением, осознав, что очередной виток мигрени, усилившийся после последнего приступа чуйки, мигом пошел на спад, стоило мне услышать слова благодарности от гуля. «Есть!» — прогремел Дрох, спуская курок. Сразу после выстрела лошадь едва заметно дернулась. Я же, глядя через плечо, на секунду застыл в недоумении. От преследователей нас отделяли не больше 30 метров. Мой неожиданно меткий стрелок бил точно в цель, но пуля врезалась в прозрачную стену из теплого света. Это походило на... Точно, на силовое поле из фантастических фильмов. А свет напоминал магию паладинов и жрецов в известной игре про военное ремесло. Эффектности добавляли похожие на молнии всполохи, растекающиеся по волшебной преграде от места столкновения щита и пули. Спустя секунду, растеряв инерцию, пуля рухнула под копыта лошадей, но световой щит никуда не делся. «Уроды!» — процедил гуль. «Притащили с собой младшего паладина!» «Паладина? Ха, да я угадал!» Но радости от этой мысли немного. Расстояние сокращается на глазах. «Господин, нам не уйти!» — заявил Дрох, поглядывая назад и перезаряжая винтовку. Удивительно, но в голосе гуля совсем не слышно отчаяния. Когда он повернулся ко мне, я увидел в мутных глазах непоколебимую твердость и безграничную преданность. «Но они сами виноваты, что посмели преследовать вас!» произнес гуль, подтверждая мои мысли. «Остановитесь и сдавайтесь!» Приказным тоном проговорил один из преследователей, когда между нами оставалось всего 15 метров. «Стрелять бесполезно!» доложил гуль, подготовив ружье. «Он все еще держит свой мерзкий щит!» «Бух!» раздался выстрел, и одинокая пуля пробила задний борт телеги. «Сдавайтесь, если не хотите превратиться в решето!» проорали сзади. Ну да, с 10 метров они бьют гораздо точнее. Ситуация реально принимает дурной оборот. В худшем случае пристрелят нас. В лучшем могут попасть в лошадь. Коняшка падает, повозка наворачивается, мы летим вверх тормашками. Повезет, если не переломаем шеи, но определенно придем в себя уже окруженные дулами заряженных ружей. Пока я размышлял, пара преследователей поравнялась с телегой слева. Первым, держа в левой руке фонарь, скакал высокий мужчина в сером кителе и фуражке. За ним следовал мужик в белом плаще. Одной рукой он сжимал поводья, другую держал поднятой. Я сразу понял, что его ладонь и есть эпицентр светового щита. «Сдавайтесь, отродья!» — повторил человек в белом. «Именем Великой Инквизиции! Остановитесь!» Я уже решил, как поступить. Натянув поводья, начал тормозить телегу. Инквизитор и его фонарик проскакали вперед, а их место заняли еще двое парней в кителях, держащие ружья на изготовку. Хм, Дрох говорил, гарнизон тут слабый, а они умудрялись стрелять на полном скаку. С другой стороны, если вспомнить их меткость... Телега проехала еще 12 метров, прежде чем остановилась. С десяток людей выстроились вдоль левого борта. Шестеро держали нас под прицелами ружей. Трое, не убирая фонари, в свободных руках сжимали револьверы. Но и последний, младший паладин, он же инквизитор, прикрывал свой отряд практически прозрачным магическим щитом, напоминающим прямоугольный экран, и подсвечивающим округу теплым светом. Собранные в хвост волосы паладина были светлыми, в то время как у остальных головы своим цветом напоминали крашеный имбирь. На мгновение повисло тяжелое молчание, нарушаемое только громким пением сверчков. «Дернитесь и превратитесь в решето!» Холодным тоном напомнил хвостатый паладин. «Слышали уже!» — кивнул я, сжимая левой рукой ножны катаны. «Как и раньше, я почему-то не мог выхватить меч. В лучшем случае смогу использовать вместо дубины». «Бросьте оружие, вылезайте из телеги и ложитесь на землю!» — велел паладин. «А если мы откажемся?» — все-таки решил уточнить я. «Превратитесь в решето!» Забавно, он что ли совсем недавно для себя это слово открыл? Или действительно думает, что многократно его повторяя, выглядит эффектнее? Прежде всего, я медленно наклонился к днищу телеги, чтобы аккуратно положить меч. Хотел узнать, почему вы вообще нас преследуете? Еще раз усмехнулся инквизитор. Мне вот тоже интересно. Давай проверим. Он повел шеей и, вскинув свободную руку, проговорил. «Создатель наш величайший, очисти скверну силою своей, яви свой свет и тепло, пронзи тьму, заставь ее страдать и согрей наши праведные души». «А-а-а!» — захрипел Дрох, упав на колени и ладонями затыкая сморщенные, похожие на сухой инжир, уши. Я скривился, невольно сжав кулаки. Моментально начало мутить, к горлу подкатила тошнота. Крепко сжав зубы, сдержал рвотный позыв и, резко выдохнув, мотнул головой. «Чш!» — шикнул паладин. «Смог устоять против святого слова? Да вот только рожа твоя отродье не скрыла страдания. Это и есть ответ на твой вопрос. Ты тот самый демон, который избил и ограбил случайно приютившего его фермера Говарда Лоусона. Ха! Демон!» — попробовал он на вкус последнее слово и сплюнул под ноги. «Кто ты такой на самом деле? Слабенький чернокнижник, которого эти сучки попросили о помощи?» «Да как ты смеешь, светожопая псина!» Придя в себя, зарычал Дрох. «Перед тобой самый настоящий демон, Ильярис!» Солдаты, переглядываясь, зароптали. «А ну замолчали!» — рявкнул младший паладин и зло уставился на Гуля. Когда шум поутих, он продолжил. «Мы уже слышали сегодня эту байку, и ни капли в нее не верим». Он выдохнул, покачав головой. Затем резким движением направил на Дроха указательный палец и выстрелил коротким теплым лучом. «Ау-у-у!» — застонал Гуль, схватившись за плечо. Солдаты вновь зашуршали. «Это тебе за светожопую псину!» — усмехнулся инквизитор и вновь смерил меня взглядом. «Ладно, не время и не место для пыток. Заберу вас в казематы собора, там и поговорим». «Ну что еще?» — рявкнул паладин, повернув голову к ближайшему из своих сопровождающих. «Господин Абель!» — заговорил фонарщик с двумя сопельками на погонах. «Сверчки какие-то странные». «Что?» Мгновенно напрягся инквизитор, немного опустив голову и прислушиваясь. Я тоже только сейчас заметил, что стрекот стал какой-то неестественно громкий и будто даже приближается к нам. «Святые угодники!» — побледнел паладин. «Кругом! К бою!» С силой потянув поводья своего жеребца влево, он начал разворачиваться. Световой щит на мгновение исчез, но тут же возник с другой стороны, как только инквизитор завершил маневр. Появился как нельзя вовремя. Из темного леса стремительно вылетела зеленая лиана с заостренным концом и врезалась в магический щит. В ту же секунду раздались выстрелы, также не причинившие вреда солдатам. «Щит! В стороны!» — донесся из темноты голос, явно принадлежащий хрупкой девушке. Краем глаза я отметил, что на тракте началось какое-то движение. Повернул голову, в ночной тьме сумел разглядеть только тень со вскинутыми руками. «Бух-бух!» — прогремело два выстрела. И первый из солдат, один из фонарщиков, протяжно выдохнув, обмяк в седле. Его изумленная лошадь, заржав, вскочила на дыбы и понеслась во весь опор. «Ловите ее!» Скомандовала все та же невидимая глазу дама. На тракт выскочило еще несколько фигур, заходя солдатам в незащищенный фланг. Снова выстрелы, крики, лошадиное ржание. Действо происходило настолько стремительно, что я не успевал уследить за всеми деталями. Вот бойцы инквизитора в едином порыве стреляют в ответ. По-моему, даже кого-то ранили. Вот, припустив лошадей, бросаются в атаку, выхватывая из-за пояса сабли. А их начальник всеми силами пытается удержать трескающийся полупрозрачный щит. Если бы не теплое свечение его магии, можно было бы подумать, что настырная колючая лиана пытается разбить воздух. Дрог, тяжело дыша и все еще зажимая плечо, восторженно глядел по сторонам. Я же явственно ощущал, что должен что-то сделать. Нельзя просто так пялиться, будто зритель. Пусть я никогда не участвовал в боевых действиях, но что значит постоять за себя, знал не понаслышке. Эти уроды стреляли в нас, угрожали, реально могли убить. И если я продолжу строить из себя шокированную девицу, буду чувствовать себя трусом, обязанным кому-то за свое спасение. Именно с этой благородной мыслью я встал в среднюю стойку, тут же перешел в высокую и шагнул вперед, мгновенно нанеся удар. Через мгновение сделал подшаг и выдохнул. Точно так же я вырубил Говарда. Правда, тогда бил в лоб, сейчас же враг получил по затылку. Еще хлопок от удара не отзвенел в ушах, как Лиана пробила лишившийся магической подпитки щит и насквозь прошила тело инквизитора. Тут же поспешила обратно, скрывшись в сумраке леса. Я глянул по сторонам. Стремительный бой завершился полным поражением солдат. «Зачем ты вмешался в магическую дуэль?» — услышал недовольный женский голос, а через несколько секунд на тракт вышла и его обладательница. «Я бы и сама справилась!» — буркнула она, перешагнув через тело инквизитора. При неверном свете масляных фонарей не берусь утверждать, какого именно цвета был ее балахон. Скорее всего, темно-зеленый. Лицо скрывает глубокий капюшон, осиную талию подчеркивает туго затянутая тесьма, на которой болтаются сумки и кожаные чехольчики с различными колбами. Опиралась девушка на длинный посох, больше похожий на обычную сухую, посеревшую от времени ветку. Что еще можно сказать о ней? Маленькая, тоненькая, а под просторным балахоном практически не видно груди. Не уверен, что она вообще у нее присутствует. «Значит, ты и есть этот Ильярис?» Остановившись передо мной, волшебница презрительно хмыкнула и откинула капюшон. Ну что ж, миленькое личико, как и у остальных местных жителей, очень смуглая кожа и алые волосы, стянутые в косу. Отличались только ее глаза. Если у других поголовно цвет зрачков красный, то у стоящей передо мной темно-зеленый. Это я умудрился рассмотреть, когда к нам подошел гуль с фонарем. Предположим, кинув косой взгляд на восторженного, водящего носом фонарщика, я снова повернулся к собеседнице. Уверен, ей не больше 17, а она уже лезет на передовую. Бах! Раздался выстрел. Я изумленно повернул голову и увидел, как один из гулей добил лежащего на земле солдата. «Вы задержались!» Уделив выстрелу полвзгляда, девушка снова смотрела на меня. «И пришлось вас спасать! Ха! Удивлена, что демон!» — просмаковала она последнее слово и скривилась. «Не смог защититься от какого-то сброда!» «Инси, не начинай!» К нам подлетел парень примерно моего возраста в широкополой шляпе и пончо. Шикнув на волшебницу, он улыбнулся и протянул мне руку для приветствия. «Меня зовут Джек, господин Ильярис. Я один из двух компаньонов этой несносной девчонки». «Эй!» — возмутилась Инси, пнув Джека по голенищу высокого сапога. Тот ойкнул и в ответ дернул ее за косу. На сей раз уже девушка взвизгнула и отвесила обидчику звучного леща. Точнее, попыталась отвесить. Он поймал ее за запястье и показал язык. На что волшебница, не растерявшись, влепила коленом парню в самое драгоценное место. Протяжно выдохнув, несчастный сложился пополам. «А ну прекратите! Что вы как дети малые?» К нам спешил еще один мужчина, на вид чуть старше Джека, с красноватой бородкой, а в остальном полностью похожий на стонущего и зажимающего промежность парня. «Джон, я не виновата!» — тут же заявила Инси. «Твой брат-идиот первый начал!» Джон покачал головой, потрепал Джека по шляпе и отправил младшего помогать разбирать трофеи. Попросив нас отодвинуться, тот подарил бесчувственному телу инквизитора контрольный в голову и, согнувшись над ним, принялся ощупывать карманы. «Не обращай внимания на них, Ильярис!» — обратился ко мне Джон, когда мы отошли немного в сторону. «Они любят подурачиться!» Парень снова вздохнул, но, посерьезнев, тут же добавил. «Однако, когда доходит до дела, на них можно положиться». «А это главное», — согласился я, чтобы хоть что-то ответить. «Я тоже так думаю», — влезла в беседу Инси и, нахмурившись, начала буравить меня взглядом. Затем внезапно повернулась к Джону. «Я не верю, что он демон», — капризным голоском произнесла она. «Я говорила, что дважды сталкивалась с демонами. Они приходили за мной. Так вот, этот...» Она запнулась, пытаясь подобрать нужное слово. Не успела. Окрик Джека прервал ее размышления. «Ребят, что могли, собрали!» — крикнул он. «Не думаю, конечно, что подкрепление из Куинза будет с минуты на минуту, но точно будет. Давайте-ка возвращаться!» Окинув тракт пронзительным взглядом, Джон набрал полные легкие воздуха и скомандовал. «По коням! Возвращаемся в Листвунский лес!»